Глава вторая. Древняя Спарта. Возникновение Древней Спарты. Заселение долины Лаконии, плодородной местности в бассейне реки Еврота в южной части Балканского полуострова, вероятно, относится к микенской эпохе и осуществлялось ахейцами. Древняя община Спарты или Лакедемон хозяйствовала в регионе. Согласно Гомеровской Илиаде, здесь было 12 селений, полисов, подчинявшихся Басилею Менелаю, брату Агамемнона. Со времени покорения ахейцев и обоснования в этой местности дарийцев к середине VIII века до нашей эры здесь стал ощущаться недостаток фонда земли. Притязания Спарты были направлены на Мессению, находившуюся в непосредственной географической близости через Тайгетский хребет. Борьба за земли имела затяжной, изнурительный характер, привела спартиатов к кризису во внутренней жизни государства. Древнее право на надел, клер, в результате военных успехов зачастую нарушалось в пользу верхушки, завладевшей большей долей имущества и земли. Притеснялись права народного собрания. Завоевательная политика Спарты в эпоху дарийцев завершилась подчинением Лаконии и Мессении. Подчиненное население образовало слой рабов и лотов, обслуживавших жителей Спарты. Илотия была формой рабства с наличием средств производства, скота, имущества у раба. Закон предписывал отдавать часть урожая анафору, сохраняя хозяйственную инициативу производителя. Рабовладелец был получателем ренты, и лотов было запрещено продавать за пределы Спарты, отпускать на свободу. Существовали и другие ограничительные меры государства по отношению к гражданам, например, неделимость и неотчуждаемость наделов земли клеров, кларов. В результате мессенских войн произошло разделение земли с живущими на ней мессенцами и формирование зависимого слоя илотов. Кижурия, в переводе «собачий хвост», присоединена в ходе ожесточенного сопротивления через столетия. Социально-экономический строй древней Спарты. Мессения – обширная область в юго-западной части Пелопоннеса, отошла под власть Спарты. Мессенские войны существенно изменили характер полисного строя этого дарийского государства Пелопоннеса. Упоминавшийся аграрный кризис повлек структурные изменения в основной отрасли спартанской общины земледелия. Этому процессу соответствовали общественные отношения. Земельный фонд был поделен на 9 тысяч равных по доходности наделов по числу полноправных граждан Спарты. Клеры подлежали дарению, продаже. Их нельзя было завещать, разделять при наследовании. Высокий авторитет полноправного гражданина поддерживался и контролировался государственной властью именно благодаря экономико-правовому регулированию. К наделу прикреплялись рабы и лоты, обслуживающие спартиатов. Участвуя в военных действиях, спартиат имел возле себя семерых рабов и лотов. Часто они прикреплялись семьями и были абсолютно бесправны. Илотия носила общественный характер, делая раба собственностью всего государства. При том, что илоты были относительно свободны, то есть их труд в пользу государства имел известные пределы в виде с данной части урожая. Уплатив 82 медимна зерна и жидких продуктов, плодов, илот оставлял себе разрешенные государством излишки. Известен случай накопления излишков и осуществления выкупа свободы. При Клеомене 6000 лотов осуществили сделку с властью. Положение рабов было унизительным, подневольным и вызывало ропот и восстание. Рабы-выходцы из Лаконии и Мессении стремились объединиться на этнической основе, что и было опасно для полисной организации. Государство поддерживало порядок лишь рядом жестоких мер, беспощадных расправ. Примером устрашения были государственные массовые казни безоружных илотов – криптии. Кроме господствующего слоя полноправных граждан, спартиатов, а также илотов, были еще и пиреи, свободная категория населения без политических прав. Прерогативой пиреев были занятия ремеслом и торговлей, причем их статус поселенцев на приграничных землях способствовал этому. Они были наделены функциями самоуправления в рамках Спарты, поскольку были отдалены от политического центра и не могли в полной мере реализовывать свои политические права, например, участвовать в работе Апеллы. Примечание. Апелла – народное собрание в Спарте, в котором участвовали все полноправные граждане, достигшие 30-летнего возраста. Решения принимались на основании возгласов участников Апеллы. Брало верх мнение тех, кто мог перекричать противников. Как и все спартиаты, пиреи несли военную службу, составляя отряды легковооруженных. Ликургу приписывается система распределения земли среди пиреев, окрестных жителей, создание 30 тысяч наделов, что и составляло число земледельческих семейств. Пиреи были призваны всеми законами и учреждениями Спарты обеспечивать трудом процветание страны и граждан. Плиний указывал, что Лакония была для Европы тем, чем был Тир для Азии, имеется в виду восточно-средиземноморский финикийский полис, основным побережьем, где собиралась эта драгоценная улитка. Наследственное занятие ремеслом имело важные социально-экономические последствия. Ремесло выдвинулось на высокий уровень. Пользовалась славой обувь из амиклы, лаконские плащи с пурпуром. Осталось в истории ремесла их умение закалки стали, деревообработки, навыки кузнечных и чеканных работ. Необходимо подчеркнуть разработку форм сосудов для питья, чаш и кратеров. Лаконцев допустили к Олимпийским играм, где состязались только свободные граждане. Приведем пример, когда лаконец из Акрии 5 раз вписан в список победителей. Геродот, говоря о наследовании ремесла, например, указывает, что служители, приготавливавшие хлеб и смешивавшие вино для общественных обедов, были по положению близки к илотам. Положение зависимого населения раскрывается множеством конкретных факторов, и не спартиаты, воспитывавшиеся с детьми граждан, впоследствии приобретали гражданство. Были такие случаи и среди илотов. Для обозначения этой категории насильников Спарты используют термин «мафаки». Политические Политический строй Спарты. Политическая система базировалась на строгой регламентации обязанностей и прав гражданина, образуя многоступенчатую иерархию жизни. Прежде всего, предусматривалось общественное воспитание ребенка как условие для получения гражданских прав. Становясь гражданами, они вступали в привилегированный слой, доминировавший в политической структуре. В рассматриваемый период 7-5 века до нашей эры это меньшинство еще составляло общину равных. Плутарх приводит сведения о так называемой «великой ретре» – конституции древней Спарты, которая определяла стройную политическую систему как сохранившую первобытную социальную организацию. Три родовые филы дорийские. Наличие двух царей, принадлежавших династиям Эвропонтидов и Агиадов, тоже родовой пережиток. Цари Архагеты представляли древние роды ахейцев и дарийцев и входили в Герусию, совет старейшин. Однако формировало политику народное собрание Апелла, считавшееся верховной властью только номинально. Основополагающий принцип государства Спарта, принцип равенства, ярко воплотился в сесситиях, институте совместных трапез. Они обеспечивали на практике принципы равенства, доходившего до механической уравниловки для рядовых участников трапезы, твердой доли взносов и нормы потребления. Устанавливалось на каждое лицо доставлять известное количество хлеба, вина, сыра и фиг, 10 эгинских оболов. Кроме этого, полагалось приносить продукты охоты и сезонные продукты из деревни. Кто был не в состоянии делать такие взносы, не допускался к участию в государственной жизни. Уже сказывалось в сесситиях привилегированное положение верхушки царей геронтов. Сесситии еще были и механизмом строгого взаимоконтроля за гражданской повседневной жизнью. Община в Спарте – это круговой жесткий механизм соподчиненных мужских союзов. Спартанская полисная организация включала еще и объединение спартанских юношей и подростков в агелы для поддержания сплоченности и жесточайшей дисциплины. Вся архаическая система, приспосабливаемая к новым условиям рабовладельческого общества, была воплощением гражданского единомыслия и строгого соподчинения. Однако политический механизм запускался только особыми должностными лицами, наделенными реальной властью и авторитетом, эфорами. Их социальная функция – наблюдение за небесными светилами в святилище Патифан для установления правомочности правления выборного царя, выдвигает их в число влиятельных лиц власти – эфоры, наблюдатели и звездогляды, постепенно стали выполнять судебные и административные поручения царей. Сложилась коллегия эфоров, каждый из которых избирался от одной обы. Всего 5. По свидетельству источников, эфоры выступали как главные ревнители спартанских принципов полисного строя, следили за жизнеспособностью агел и сесситий. И так далее. Им приписывают неограниченные права контроля всех сфер общественной и государственной жизни Спарты, включая Герусию и Апеллу, разбор дискуссионных ситуаций политики царей, то есть совокупность властных функций, близкая к тирании, что отмечено античными авторами. Эфорам были предоставлены большие права в делах правосудия. Они рассматривали и решали гражданские дела. Ими решались вопросы войны и мира, включая подписание мирных договоров. Военные действия также были под контролем эфоров. Сопровождая царей, они выполняли контрольные функции за военной стороной дела. Некоторый родоплеменной оттенок носил статус царей. Их почитали на священном пиршестве, водружали на видное место, наделяли жертвенным мясом, им принадлежали шкуры жертвенных животных. Во время, предшествующее походу, царь совершал действия, связанные с предвестием исхода боя, отдавал приказы. Об этих жреческих функциях сообщает Ксенофонт.